И я отправился в Джуфинову дюжину в гордом одиночестве. Это было даже кстати. За пару лет, проведенных в Йехо, я столь глубоко увяз в теплой трясине многочисленных дружеских связей, что уже очень давно никуда не ходил один. И неизвестно, когда в следующий раз судьба предоставит мне уникальную возможность вспомнить, что есть на свете еще и такое, изысканное, к слову сказать, удовольствие. Для начала я чуть не заблудился, но дело завершилось сокрушительной победой человеческого интеллекта. Я все-таки нашел блеклую вывеску и тяжелую дверь Джуфиновой дюжины. Скорее по запаху, чем по внешним приметам. «Теперь я вижу, что вам действительно здесь понравилось», – буркнул Мохи Фа, встречая меня на пороге. Он взирал на меня столь укоризненно, будто за время отсутствия я успел здорово провиниться перед человечеством. Я виновато потупился и поспешил занять место за столом, пока не вытолкали в зашей. На этот раз мне каким-то чудом удалось отвертеться от дальнейшего изучения туланской кухни и заказать себе расхваленные сыром кофе и большие куши по-кумански. «И камру перед едой?» – насмешливо спросил Мохи. «Ага, и после тоже». Оставшись в одиночестве, я огляделся. В трактире было почти пусто. Наверное, завсегдатые обычно подтягиваются ближе к полуночи. Зато за дальним столиком сидел вчерашний новичок, чью личность не смог идентифицировать даже сэр Кофа Йох. Я узнал его по темно-красному лаохе и очкам в тонкой оправе, таким же, как у сердитого господина Мохи Фаа. Я проникся невольной симпатией к этому незнакомцу. Видимо, он тоже с первого взгляда полюбил Джуфинову дюжину. Мне принесли камру. Я с удовольствием закурил и приготовился к долгому ожиданию еды, в котором, без сомнения, есть что-то сладострастное. Сидел, скучал. Мне нравится эта разновидность скуки, знакомая только посетителям ресторанов, где работают хорошие, но медлительные повара. У меня даже не возникло никаких сожалений о том, что я не взял с собой газету. «Хороший вечер, сэр Макс. И вы сюда, оказывается, заходите?» Высокий красивый бородач в тонком черном лаохе приветливо улыбнулся мне с порога и направился к моему столику. «Сэр Рогра?» – удивился я. «Вот где вас можно встретить. А вы, между прочим, легки на помине». «Неужели вы меня вспоминали?» Удивился владелец и главный редактор «Королевского голоса», он же тайный держатель контрольного пакета акций «Суеты Йехо». Еще бы он не удивился. Мы были почти незнакомы. Виделись всего несколько раз, да и то мельком. Правда, я имел удовольствие выслушать от леди Меломори занимательную историю в бурной юности, в результате чего проникся искренней симпатией к этому буйному интеллектуалу. «Честно говоря, не совсем вспоминал и не совсем вас», – бестактно признался я. «Просто подумал, что можно было бы взять с собой газету». «Что почти одно и то же, вы совершенно правы», – согласился наш единственный медиамагнат. «Садитесь за мой столик», – предложил я, – «если, конечно, у вас нет других планов». «Представьте себе, нет. Вообще-то я был уверен, что мне придется ужинать в одиночестве, потому что меня принесло сюда слишком рано. Дурной тон – приходить сюда сразу после заката, знаете ли». «Но у меня нет выбора. Если я не вернусь в редакцию хотя бы за час до полуночи, все рухнет. Вам знакомо это состояние?» «Знакомо», — улыбнулся я. «Постоянно в нем пребываю. Впрочем, на самом-то деле ничего без меня не рушится. Я уже сколько раз проверял». «Да? Ну, вы счастливый человек, сэр Макс. А без меня рушится. Я тоже неоднократно проверял, представьте себе». Явился Мохи Фа, недовольно пробубнил что-то насчет хорошего вечера, всучил сэру Рогру объемистое меню и скрылся на кухне. «Как поживает мой протеже?» — осторожно спросил я. — Я все жду, когда вы мне морду бить придете за этот подарок. — Что? А, вы имеете в виду Андепу? Да нет, я не буду вам ничего бить. Скорее уж наоборот. Он совершенно невыносим, это правда. Его присутствие травмирует нежную психику моих подчиненных. Счастье, что он не так уж часто показывается на своем рабочем месте. Но пишет это чудовище хорошо. Просто отлично пишет, если честно. Уж я-то впиливаю. Сэр Рогра заговорщически мне подмигнул и перешел на почти интимный шепот. «Кстати, я все хотел вас спросить. Прошлой весной Анде ездил с вами в Магахонский лес, а потом разразился статьей, на мой взгляд, просто сенсационной. Мы ее даже несколько раз перепечатывали, в разных вариантах, конечно. Да, и там он весьма красноречиво описал собственные подвиги. Скажите, неужели это правда?» Я вспомнил, как маленький толстый Анде храбро полез во враг, битком набитый живыми мертвецами, и с энтузиазмом закивал. «Святая правда. Он подал хороший пример господам из городской полиции, этим, как он их называет, грызом. Если бы не Анде, уж не знаю, сколько бы мне пришлось дожидаться помощи». «Вот это да!» – поразился сэр Рогра. «Я-то всегда был уверен, что он из тех ребят, которые способны произвести много шума, но когда дело доходит до драки...» «Нет, это не тот случай. Это удивительное создание природы не лишено героизма», – тоном эксперта заключил я. «Вряд ли он вообще умеет драться, но храбро подставить собственную физиономию под чужой кулак всегда готов. Кстати, если бы это было не так, он бы не решился записаться в мои приятели». «А ведь и верно», — улыбнулся редактор. Когда он пришел ко мне и сказал, что не надорвется запросто явиться к вам домой и написать статью о ваших кошках, у него было лицо приговоренного к казни. Признаться, я мог прозакладывать годовой доход, чтобы парень не решится нанести вам визит и отправиться в ближайший трактир сочинять что-нибудь правдоподобное». «Ох», — усмехнулся я, вспоминая это стихийное бедствие, — «лучше бы он так и сделал». Нашу беседу прервал суровый Мохи. Трактирщик грозно навис над нашим столиком. У него было лицо человека, вознамерившегося разобраться с негодяями, лишившими его всего, чего негодяи обычно лишают хороших людей. Оказывается, он просто принес наш ужин. Пробубнив краткую, но сердитую лекцию о культуре народов, создавших эти удивительные блюда, Мохи, наконец, сменил гнев на милость и оставил нас наедине с пищей. Я восхищенно посмотрел вслед величественному трактирщику, а потом заметил, что он подошел к посетителю в темно-красном лаохе, обменялся с ним несколькими словами, потом покрутил пальцем у виска. Оказывается, этот красноречивый жест знаком обитателям самых разных миров. И гордо удалился. Посетитель в красном сразу же поднялся с места и ушел. Меня разобрало любопытство, и я дал себе слово непременно разузнать у Мохи, что же за глупость такую ляпнул этот очкарик. Мы с сэром Рогра принялись за еду. К тому моменту, когда в наших тарелках оставалась примерно половина содержимого, мы перестали говорить друг другу «сэр». Демократичная атмосфера Джуфиновой дюжины весьма к тому располагала. Приятный процесс превращения нас в хороших приятелей, судя по всему, проходил нормально. Я начинал чувствовать себя настоящим завсегдатаем. Расслабился, разулыбался до ушей, только что мурлыкать не начал. Но не забыл об инциденте с очкариком. Так что, когда Мохи принес мне вторую порцию камры, я воспользовался случаем и приступил к дознанию. «Я, вероятно, самый любопытный человек в этом грешном городе», — сообщил я насупленному трактирщику, — «и теперь как раз погибаю от любопытства. Скажите мне, Мохи, что вам наговорил этот парень в красном? Я видел, как вы с ним попрощались». «Сам не понимаю, что с ним случилось», — проворчал Мохи. «Вроде мужик как мужик. Похвалил еду, все как обычно. А потом скорчил загадочную рожу и говорит: «Идем со мной». Я подумал, что ослышался, и переспросил: «Чего, дескать, вам приспичило?» А он смотрит на меня, как индюк на свою кормушку, и опять: «Пойдем со мной». Совсем спятил. Я так ему и сказал. И он тут же заткнулся. Расплатился и ушел. «Как вы полагаете, это нормальное поведение?» — сердито осведомился Мохи. «Да уж, не слишком. А может быть, ему так понравилась ваша кухня, что он решил переманить вас в свой бизнес?» «Думаете?» — польщенно переспросил Мохи. И тут же ворчливо добавил: «Нужен мне его бизнес. Я и на собственный пока не жалуюсь». «Это хорошо», — обрадовался я, — «потому что если вы прикроете свою забегаловку, я, пожалуй, утоплюсь в Хуроне». «Смотри-ка, как вам понравилось!» — Мохи сердито покачал головой. Можно было решить, что я здорово перед ним провинился. Мы с сэром Рогра вышли на улицу вместе. «Хотите, могу подвести вас к управлению?» — предложил он. «В отличие от вас, я приехал сюда на мобилере». «Нет уж», — отказался я. «Я, хвала магистрам, никуда не опаздываю, а прогулка к дому у моста – мой единственный шанс не упустить такую ночь. Эта сумасшедшая полная луна кружит мне голову». «Луна действительно вполне сумасшедшая», – согласился мой собеседник. «Но еще не полная. Полнолуние будет завтра». «Да», – удивился я. «Совершенно незаметно, она такая круглая». «Да, но в таком деле лучше доверять не глазам, а астрономическим расчетам. В силу некоторых причин космического характера фазы Луны не отличаются постоянством. Эта круглая хитрюга предпочитает быть загадочной и непредсказуемой. От одного полнолуния до другого может пройти от 2,5 до 3 дюжин дней. Но поскольку я на досуге занимаюсь астрологией, я не худший эксперт в такого рода вопросах». «Вы еще и этим занимаетесь?» – поразился я. «А почему нет? Тоже хобби, между прочим, не хуже других. А пока меня не выперли из Ордена Семилистника, астрология была, можно сказать, моей основной профессией, хотя в те времена мне куда больше нравилось просто хорошо подраться. Тем не менее, я кое-чему успел научиться. Хотите, составлю ваш гороскоп?» «Спасибо за предложение», — вздохнул я. «Но ничего у нас с вами не выйдет, к сожалению. Я не знаю ни даты, ни времени своего рождения». Не мог же я признаться представителю прессы, что родился совсем под иными звездами. С Джуфином я столкнулся на пороге. «Минута в минуту», — уважительно кивнул он. «Хорошей ночи, Макс». «Хорошей ночи», — эхом откликнулся я. «У меня были все основания полагать, что сегодня мне никто не помешает бессовестно проспать собственное дежурство. Ничего лучшего я не мог и пожелать. Все-таки Техи разбудила меня слишком рано. Хотя оно того, конечно, стоило. Кто бы возражал. Меня действительно никто не побеспокоил. Разве что сияние почти полной луны просачивалось под веки и отравляло кровь, но я быстро сообразил, что могу повернуться спиной к окну. Под ноги стул, под голову тюрбан, укрыться мантией смерти и, поминай, как звали, нет меня больше, сбежал. Поэтому утром я был в отличной форме, а посему решил задержаться на службе, дождаться шефа и официально сообщить ему, что сегодня вечером на меня не следует рассчитывать. Я вознамерился отвезти свою девушку поужинать, и она в кои-то веки не стала возражать. «Вообще-то нормальные люди с этого как раз начинают», — с порога заявил Джуфин. «В смысле?» — опешил я. «Сначала кормят девушек ужином, и только потом совращают. Но у тебя все через задницу». Я растерянно заморгал. «Вы что, читаете все мои мысли? Даже такие пустяковые?» «Магистры с тобой, парень, очень надо. Просто иногда ты слишком громко думаешь», — объяснил шеф. «Ладно уж, развлекайся. Не так уж часто тебя посещают хорошие идеи, чтобы я препятствовал их осуществлению. Кофа тебя с удовольствием заменит, если я открою ему истинную причину твоего отсутствия. Он убежден, что еда и любовь – самые важные вещи на свете. Заметь, именно в такой последовательности». «Спасибо», – улыбнулся я. «Честно говоря, после того, как мне удалось убедить Техи закрыть свой притон хотя бы на один вечер, меня стали одолевать дурные предчувствия. Ну, скажем, что некий болван прирежет другого болвана, да еще и с применением какой-нибудь серо-буро-малиновой магии 5861 ступени ровно за минуту до нашего торжественного выхода в свет». «Положим, это тебе не грозит», — ухмыльнулся Джуфин. «Поскольку человеческие возможности ограничены всего-то 234-й ступенью, трудно предполагать, что кто-то сподобится на большее лишь ради того, чтобы испортить тебе вечер». «Вы плохо знаете людей», — вздохнул я. «Они еще не на такое способны, поверьте моему горькому опыту». «Ты меня разжалобил», — признал шеф. «Можешь быть спокоен. Даже если сегодня вечером мир покатится в тартарары, я постараюсь спасти его без твоей неоценимой помощи». Я выскочил в зал общей работы, не веря своему счастью. Слово сэра Джуфина Халли дорогого стоит, как бы он при этом ни кривлялся. Но прежде чем я ушел домой, мне пришлось выпить по кружке камры со всеми своими коллегами. При этом злодеи появлялись в доме у моста не все вместе, а по очереди. Это здорово тормозило процесс моего отступления на заранее подготовленные позиции. В конце концов меня настиг удивленный зов Техи. «Макс, у вас там что-нибудь случилось?» — осведомилась она. — Я опять зашла к тебе домой, хотела проверить качество остальных стульев в твоей гостиной, ну и заодно разбудить тебя пораньше. Знаешь, с самого утра так и подмывало сделать какую-нибудь пакость. — Ничего у нас не случилось. Я даже выспался во время дежурства. И как раз собираюсь домой, так что постарайся не погибнуть в битве с моей мебелью, ладно? — Сделаю все, что в моих силах. Но поспеши, твоя мебель коварна, а я беззащитна. Я спрыгнул с рабочего стола Мелифара. Поскольку этот засонья явился на службу последним, я засиделся в его кабинете почти до полудня. Дневное лицо сэра Джуфина Халли заметно оживилось. «Ага, ты, небось, решил, что время не стоит на месте. Пора бы уже выйти на улицу и убить пару-тройку мирных жителей. Я угадал?» «Почти», — кивнул я. «Ох уж эти мне мирные жители, хуже другое. Я только что выяснил, что променял общество прекрасной леди на созерцание твоей физиономии. Тебе не кажется, что это нелогично?» «Моя физиономия, между прочим, тоже не худший объект для созерцания», — обиделся Мелифара. «Не худший», — согласился я, — «но я обожаю разнообразие». Техи сидела в моей гостиной, уткнувшись носом в суету Еха, только серебристые кудряшки ангельским нимбом сияли над газетой. Моя прекрасная леди пыталась раскачиваться на стуле, словно он был креслом-качалкой. «О, так вот как было дело», — укоризненно вздохнул я. Газета полетела на пол, открыв моему взору одно из самых удивительных женских лиц. «Что ты говоришь, Макс? Какое дело?» «Да так, ерунда», — улыбнулся я. «Просто в этом мире теперь стало одной тайной меньше. Для меня, во всяком случае. Теперь я знаю, от чего падают стулья. Надеюсь, ты предупредила своих бездельников-клиентов, что сегодня вечером им не светит напиться до потери сознания». Она кивнула, потом осторожно спросила. «Макс, ты не обидишься, если сегодня вечером я изменю внешность?» «Нет. А почему я должен обижаться? Правда, твое лицо устраивает меня как нельзя больше, но поступай как хочешь. Что, сплетники достали?» Техи презрительно пожала плечами. «Какое мне до них дело? Просто не люблю, когда на меня пялятся. На меня, знаешь ли, и так всю жизнь пялятся, то по одной причине, то по другой. Быть дочкой Лойса Пандохвая — то еще удовольствие. А если я попрошу тебя тоже переменить внешность, это будет уже слишком?» «Да нет», — удивленно ответил я. «Не слишком. Со мной вообще очень легко договориться. Но в Джуфиновой дюжине собираются необыкновенно милые люди, и они вообще ни на кого не пялятся. Они просто не умеют это делать. Разве что смотреть, но это уже совсем другое. Охотно верю. Но если ты хочешь, чтобы я получила больше удовольствия... Хочу. А может быть, я и сам получу больше удовольствия, кто знает. Будет как минимум забавно, если вместо нас с тобой развлекаться отправятся какие-то незнакомые ребята. Я попрошу сэра Кофу, он из меня такого красавца сделает. С кем предпочитаете провести вечер, леди? Можете заказывать. Не нужно дергать Кофу по пустякам, улыбнулась Техи. Я и сама кое-что умею. Правда, удивился я. Вот это новость. Что ж, тем лучше. Я посмотрюсь в зеркало и сразу же узнаю, как должен выглядеть мужчина твоей мечты. Наверное, это будет нечто потрясающее. Заранее трепещу. Нет, так не пойдет, рассмеялась Техи. Чтобы из тебя получился мужчина моей мечты, мне придется внести только одно единственное изменение. Так что тебя узнают. Какое такое изменение? Возмутился я. Укоротить твой язык метров на 8. Оставшихся 4, на мой вкус, будет вполне достаточно. Ох, ты могла бы быть великодушней. Я только что расстался с Мелифара. Свою ежедневную порцию вроде бы уже получил. Вздохнул я. Техи тут же исправилась и ласково меня обняла, чего за Мелифара, надо заметить, никогда не водилось. Оно, впрочем, и к лучшему. Весь день мы провели у меня дома, так что огромная квартира на улице Желтых Камней наконец-то показалась мне вполне уютной. Впервые с момента переезда я почувствовал, что вполне способен возлюбить это слишком просторное, так толком и необжитое помещение. Оно не годилось для одного обитателя, зато вполне подходило для двоих. Впрочем, эта нехитрая формула счастья действительно почти для любого фрагмента обитаемого пространства. Сразу после заката Техи взялась за дело. Она, конечно, не была таким выдающимся мастером маскировки, как сэр Кофа Йох. То, что он, шутя, проделал бы за несколько секунд, отняло у нее куда больше времени и усилий, но старания ее были вознаграждены. Через полчаса мы оба стали вполне неузнаваемыми. На мой вкус, Техи даже несколько переусердствовала. Мы стали на редкость заурядными ребятами. Во всяком случае, моя новая физиономия не вызывала особого энтузиазма. Да и сама Техи превратилась в довольно симпатичную, но на редкость тривиальную барышню. Таких смазливых мордашек пруд-пруди на любой городской улице в любом из миров. Но она была очень довольна результатом, так что я не стал придираться. В конце концов, я твердо решил сделать все, чтобы первый совместный выход в окружающий нас человеческий космос ей понравился. Очень уж хотелось, чтобы прецедент поскорее превратился в традицию. Удивительное дело, какие-то чужие люди будут ужинать в моем любимом трактире, а я почему-то должен за них платить. Это было единственное высказывание, которое я себе позволил. Ничего страшного, ты же у нас богатый, хвала Донди Мелихайесу. Незнакомая барышня легкомысленно отмахнулась от моих финансовых проблем. По счастью, Техи не удалось распрощаться с собственными манерами, а посему никакая чужая физиономия не могла ее испортить. Мы вышли на улицу. «Придется идти пешком, дорогой мой конспиратор», — объявил я. «Мой амобилер в своем роде единственное и неповторимое чудовище. Не узнать его просто невозможно». «Разумеется, мы пойдем пешком. Не так уж это и далеко. А я собираюсь развлекаться по полной программе. Если я скажу, сколько лет мне не удавалось погулять под полной луной, да еще и под ручку с каким-нибудь красавчиком, ты от меня тут же сбежишь, поскольку поймешь, что я старше, чем камни у нас под ногами». «Все равно не сбегу, не надейся. Между прочим, ты тоже не знаешь, сколько мне лет». «Ну да, могу себе представить. Если бы Техи узнала, сколько мне лет, ей было бы непросто переварить столь сокрушительную информацию. В этом мире человек, которому исполнилось 32 года, как раз начинает ходить в начальную школу. Так что возраст, пожалуй, всегда будет оставаться самой неприкосновенной из моих интимных тайн». В конце концов, мы все-таки добрели до Джуфиновой дюжины. Я, к слову сказать, снова умудрился заблудиться. Нужный поворот нашелся только с 4-й попытки. Великодушие Техи не знало границ. Она делала вид, что наши сумбурные блуждания по темным подворотням в порядке вещей. Но судьба ко мне, болвану, благоволила. Нам все же удалось найти вожделенную дверь. «Здорово!» Сразу же сказала Техи, улыбаясь до ушей. «Ты был абсолютно прав. Это отличное местечко». «Приятно, когда мнение профессионала совпадает с твоим собственным», насмешливо заметил я, увлекая ее за дальний столик. «Приготовься к сражению, незабвенная. Сейчас придет грозный Мохи и потребует от нас внимания к туланской кухне, а мы будем отбиваться руками и ногами». «И не подумаю. Никогда в жизни не пробовала туланскую кухню. Что, это так плохо?» «Да нет», я растерянно пожал плечами. «На мой вкус так просто отлично». «Да? А зачем в таком случае сражаться?» «Понятия не имею. Был бы здесь сэр Кофа, он бы тебе объяснил. Но я могу только слепо следовать заветам великого учителя. Хороший вечер, Мохи!» «Хороший вечер и вам!» Мохи Фа равнодушно посмотрел на меня. До меня наконец дошло, что он меня не узнает. Техи все-таки не зря старалась. «Я Макс, только никому не говорите», — шепнул я. «Сегодня я путешествую инкогнито, поскольку этой леди смертельно надоела моя рожа, да и собственная физиономия, как я понимаю, обрыдла». «Хорошо, я никому не скажу», — покорно кивнул Мохи. «Вот вам меню, выбирайте». Какой-то он сегодня был вялый, это даже настораживало. Молча стоял возле столика, не вмешиваясь в процесс. Заболел он, что ли? «Я буду пить какое-нибудь хорошее вино», — мечтательно сказала Техи. «Что-нибудь южное. У вас есть ташерские вина?» «Да, конечно». «Ну вот и принесите самое лучшее из них». «Да, конечно. У меня есть струи гапарохи. Это лучшее из ташерских вин», — кивнул Мохи и пошел за вином. «И не забудьте принести мне камру перед едой», — крикнул я ему вслед. «Да, конечно». Однообразие положительных ответов ворчуна Мохи совершенно выбило меня из колеи. В конце концов, его сварливый нрав был одной из важнейших составляющих неповторимой атмосферы этого местечка. «Кажется, он не в форме», — виновато сообщил я Техе. «Жаль, я-то надеялся, что ты получишь удовольствие». «А я и так получаю удовольствие», — улыбнулась она. «Не переживай, Макс, мы как-нибудь повторим это приключение. Ты даже можешь прийти первым и постараться довести этого милого человека до белого коленя, чтобы к моему приходу он уже озверел окончательно, если тебе уж так необходимо, чтобы он меня отругал». «Необходимо», — кивнул я. «Пожалуй, в следующий раз мы именно так и сделаем». Мохи тем временем вернулся с нашими напитками. Вино струи гапарохи оказалось густой, как ликер, жидкостью ярко-оранжевого цвета. «Я собираюсь попробовать вашу хваленную туланскую кухню», — заявила Техи. «Только можете не слишком торопить вашего повара. Нас вполне устроит, если еду подадут через час, поскольку сидеть тут мы намерены долго. Правда, Макс?» «Как скажешь», — улыбнулся я. «Лично у меня нет никаких иных планов на вечер». «Все будет так, как вы хотите», — флегматично кивнул Мохи и поспешил на кухню. Я озадаченно посмотрел ему вслед. «Что за непостижимые перепады настроения?» В конце концов, я решил не забивать себе голову всякими глупостями и принялся разглядывать немногочисленных посетителей. К моему величайшему удивлению, очкастый тип в темно-красном лаохе сидел снова на своем месте у противоположного окна. Я тут же вспомнил вчерашнее забавное происшествие и пересказал его Техе. К моему удивлению, она не рассмеялась, а удивленно наморщила лоб. «Подожди-ка, Макс, эта история мне что-то напоминает. Вот только не могу вспомнить, что именно». «Может быть, этот тип заходил к тебе?» – предположил я. «И тоже предлагал пойти с ним. Ну, что ж, значит, появился еще один городской сумасшедший. Вполне, как я понимаю, безобидный». «Да нет, не то. Я его вообще впервые вижу, это точно. Но вот твоя история мне почему-то знакома. Вот только где я могла ее услышать?» «Наверное, сегодня днем от меня же. У меня есть дурная привычка рассказывать одно и то же по нескольку раз». «Да нет, Макс, не от тебя. И не сегодня, а очень давно. Но я все равно ничего не могу вспомнить. Магистры с ним, с этим очкастым господином. В мире есть вещи и поинтересней». Тут я был не совсем согласен. Честно говоря, эта история уже заинтриговала меня по-настоящему. Так что я дал себе слово проследить за незнакомцем. Мало ли что он еще выкинет. Через полчаса Техи призвала к себе трактирщика. «Это ташерское вино, которое вы мне дали, оказалось очень даже ничего. Но знаете, я поняла, что уже привыкла пить крепкий осский аш. Принесите нам его, ладно?» «Ладно», — кивнул Мохи и решительно вышел на улицу. «Куда это он попёрся?» — удивился я. «Надеюсь, он когда-нибудь вернется, и у тебя будет возможность спросить, каких вурдалаков он ходил искать», — пожала плечами Техи. «Слушай-ка, Макс, а почему, собственно, ты сидишь как на иголках? Это полнолуние на тебя так действует?» «Ну да, как на всякое уважающее себя чудовище», — обрадовался я. Немного подумал и нашел еще один более правдоподобный ответ. «Знаешь, наверное, это просто дурная привычка, что-то вроде рефлекса. Обычно в это время суток я приступаю к работе, так что...» «Так что ты принял боевую стойку и начал искать тайны», — усмехнулась Техи. «Хорошо, что я иначе устроена. А то меня могло бы потянуть наполнить дюжину-другую стаканов, поскольку в это время суток я тоже, как правило, работаю. Не думаю, что хозяин этого трактира отказался бы от возможности меня поэксплуатировать. У него лицо человека, который способен найти работу для кого угодно, желательно бесплатную». «Ну почему? Думаю, он бы позволил тебе оставить у себя чаевые. По крайней мере, половину». «Четверть, не больше. Уж ты мне поверь, я таких ребят насквозь вижу», — рассмеялась Техи. Мохи вернулся через несколько минут. По его кожаному лаохе стекала вода. Оказывается, пока мы здесь сидели, на улице успел пойти дождь. «Вот ваш крепкий оский аш, леди». К нашему неописуемому изумлению Мохи извлек из-под лаохи большую темную бутылку. «Вы что, ходили куда-то за этим пойлом?» — спросила Техи. «Спасибо вам огромное, но зачем было так хлопотать? Вы могли бы просто сказать, что у вас нет этого напитка. Ничего страшного, я бы выбрала что-то другое». «Ладно, в следующий раз я вам скажу, если у меня чего-то не будет», — покорно кивнул Мохи. «Но вы попросили меня принести вам оский аш. Я вам его принес. Пейте». «Спасибо», — растроганно прошептала Техи. Так мило с вашей стороны. А наша еда уже готова?» «Думаю, что да», — кивнул Мохи. «Хотите, чтобы я вам ее принес?» «Да, пожалуйста». Техи была готова заплакать от умиления. Я тоже был готов заплакать, поскольку уже ничего не понимал. Ничегошеньки. Мы оба проводили удаляющегося на кухню трактирщика недоуменными взглядами. «Он в тебя влюбился, дорогуша», — ехидно заключил я. «Это единственное разумное объяснение. Если бы ты не поменяла внешность, я бы, пожалуй, его придушил. А так могу лишь посочувствовать». «Ничего ты не смыслишь в женских лицах», — вздохнула Техи. «В кои-то веки решила стать красавицей, а ты бубнишь что-то несуразное вместо того, чтобы оценить». «Ну должен же хоть кто-то бубнить, если уж Мохи не в форме», — объяснил я. «Чего не сделаешь ради создания теплой доверительной атмосферы». Мохи появился снова, на этот раз с нашими тарелками. Техи тут же приступила к дегустации плавоподобного туланского деликатеса. Я не сводил глаз с хозяина джуфиновой дюжины. Сердце мое было не на месте. Вернее, оба сердца. Мохи тем временем направился к посетителю в красном лаохе. Немного с ним пообщался и снова отправился на улицу. «Это уже слишком», — шепнул я Техи. «Мохи опять побежал под дождь. Что с ним сегодня творится?» «Просто слишком много капризных посетителей», — объяснила она. «Этот славный человек дорожит репутацией своего заведения. На мой вкус даже слишком дорожит. Жуй, милый. Никогда не предполагала, что ты способен целую минуту просидеть над полной тарелкой и не съесть ни кусочка». «Да, действительно, стыд какой. Только никому не рассказывай, ладно?» — попросил я, принимаясь за индюшатину в кислом меду по-изамонски. Кто бы мог подумать, оказывается, обладатели чудовищных меховых шапок и облегающих лосин очень неплохо питаются в своем захолустном изамоне. Хоть кухарку оттуда выписывай. Тем не менее, я не упускал из виду посетителя в темно-красном лаохе. Я и на входную дверь то и дело косился. Очень уж мне хотелось, чтобы Мохи поскорее вернулся. Его отсутствие здорово портило мне аппетит. Но трактирщик все не возвращался. А вот незнакомец в красном поднялся с места и вышел на улицу. «Гляди-ка, очкарик в красном тоже ушел». Я озадаченно покачал головой. «И наверняка не заплатил по счету», — вздохнула Техи. «Бедный господин Мохи-фа. В этом грешном городке полным-полно жуликов. Странно, что в его отсутствие за посетителями никто не присматривает». «Кофа говорил мне, что у него семейный бизнес. Никаких слуг. Жена орудует на кухне, сестры ей там помогают, дети мешают, а сам Мохи обретается между обеденным залом и кухней. К тому же все постоянные посетители джуфиновой дюжины друг с другом знакомы. Только мы с тобой здесь новенькие. Да еще этот очкарик. Даже сэр Кофа его не признал. Ух, не нравится мне эта история». «Да?» Техи внимательно посмотрела на меня. «Ну так не мучайся. Пойди за этим господином в очках и все выясни. Или тебе под дождь выходить не хочется?» «Да не в дожде дело», — сердито сказал я. «Хорош же я буду. Притащил тебя сюда, а теперь брошу. Знаешь, я не так воспитан». «Тоже мне проблема», — фыркнула Техи. «Я взяла с собой газеты на всякий случай. Ты ведь так и не дал мне их дочитать». «Не дал, было такое дело. А ты что, всерьез решила от меня избавиться?» «Конечно. Это гораздо лучше, чем требовать от тебя остаться и сгорать от любопытства. У тебя, между прочим, до сих пор полная тарелка. Ты ж так вконец изведешься. Лучше уж пойди за этим человеком, который кажется тебе таким загадочным. А еще лучше поищи господина Мохи, что-то его и правда слишком долго нет. А хороший хозяин трактира ни за что не уйдет надолго, пока в его заведении сидит хоть кто-нибудь. По себе знаю». «Ну, если ты так говоришь...» Я решительно поднялся с места, потом кое-что вспомнил и снова сел на стул. «Ты все-таки решил плюнуть на тайны и спокойно поесть?» — обрадовалась Техи. «Всегда подозревала, что ты гораздо мудрее, чем кажешься». «На самом-то деле, конечно, все обстоит ровно наоборот. Я гораздо глупее, чем кажется. А избыток могущества окончательно отбил у меня привычку обдумывать свои действия. Хорошо, хоть сейчас спохватился. Основная проблема в том, что я не могу позволить себе роскошь встать на чей-нибудь след. Это слишком опасно для жизни хозяина следа. Если я управлюсь за несколько минут, здоровый человек вполне может выдержать. Но на сей раз у меня не было уверенности, что я управлюсь за несколько минут. Не было у меня и гарантий, что трактирщик Мохи Фа, чья судьба с каждой минутой волновала меня все больше, действительно такой богатырь, каким кажется. Знаю я этих здоровенных дядек. У них, как правило, слабое сердце. Да и прочие потроха изнашиваются быстрее, чем у среднестатистического заморыша. Поэтому я решил вызвать нашего штатного мастера преследования, леди Миламори Блим. Послал ей зов и попытался лаконично обрисовать сложившуюся ситуацию. Дескать, возможно, ничего не случилось, но сердце у меня не на месте, сама знаешь, как это бывает. Лучше бы все же пойти по следу, а там по обстоятельствам. Реакция Миламори была совершенно неожиданной. «Макс», — сурово сказала она, — «дай мне честное слово, что ты не сидишь там вместе с Кимой, который жаждет со мной помириться. Интрига как раз в его стиле. Знаю я его штучки, он кого угодно может уговорить». «Не выдумывай. С каких это пор я у тебя на подозрение?» — обиделся я. Никаким дядей Кимой здесь пока не пахнет. Впрочем, я могу встретить тебя на улице. Кстати, имей в виду, я отвратительно выгляжу. Теперь у меня маленькие глазки и курносый нос, зато моя новая нижняя челюсть – самая крупная въеха. Постарайся не умереть от любви». «Ты изменил внешность?» – удивилась Миломори. «Ладно, я уже выхожу. Будет лучше, если ты действительно встретишь меня на улице. Я не очень-то знаю, в какую подворотню нужно сворачивать. А почему ты изменил внешность? Ты что, с самого начала догадывался, что может произойти какая-нибудь пакость?» «Да нет, это Техи меня изуродовала. Увидела впервые при свете дня, ужаснулась и попыталась исправить ошибки природы. Но вышло только хуже». «Неужели? До сих пор всем казалось, что хуже уже некуда». «Ладно, кончай издеваться. Лучше приезжай скорее, отбой». Я закончил этот в высшей степени увлекательный разговор, вытер вспотевший лоб и виновато посмотрел на Техи. «А вот теперь я все-таки пойду. Я вызвал Миломори, и теперь нужно проследить, чтобы она не забрела в другую подворотню. Они все так похожи». «А Мохи до сих пор не вернулся», — вздохнула Техи. «Думаю, что твои предчувствия начинают сбываться, к сожалению». «Ты действительно переживешь мое отсутствие?» Я изо всех сил старался оставаться галантным кавалером. «Переживу». Она легкомысленно махнула рукой. «Пережила же я как-то твое присутствие. Тоже не сахар, если задуматься. Не волнуйся, милый. У меня есть две газеты и почти полная бутылка осквоша. Когда ты вернешься, я буду гораздо более информированный и гораздо менее трезвый, чем сейчас. У меня давненько не было возможности так хорошо отдохнуть». «Ладно, уговорила. Ты кого хочешь, уговоришь». «Нет, только тех, кто очень хочет, чтобы их уговорили», — усмехнулась Техи. Несмотря на кукольные глазки и аккуратный точеный носик, сейчас она была так похожа на себя настоящую. Дальше некуда.